Через 3 дня в небе над Южным внезапно появился Мнемен. Через миг рядом с ним возникла Рамота. Они понеслись прямо к Вейру. И Пьемур, пораженный видом огромных бенденских драконов, не сразу сообразил, что оба были без всадников. Когда он понял это, сердце его сжалось от ужаса. Что за бедствие обрушилось на Бенден? Почему Рамота и Мнемен явились сюда одни? Он помчался к Холду и обнаружил, что Торик с Санетером стоят на ступеньках, в страхе вздирая на небо. «Почему драконы прилетели без всадников?» – пробормотал Торик, не спуская глаз с огромных зверей, круживших над Вейром. Даже отсюда можно было разглядеть яростно-оранжевое сверкание их глаз. «Какие гиганты! Они могут проглотить любого из драконов древних!» «Это Рамота и Мнемент», – заметил Пьемур. Цвет глаз драконов навел его на самое мрачное подозрение. «Рамота и Мнемент», – эхом повторил Торик. «И что же им здесь нужно?» В голосе его ощущалось напряжение. «Не уверен, что рискнул бы спросить это у них». Пьемур моргнул, надеясь, что глаза чудовищ приобретут более спокойную окраску. «Похоже, они обыскивают веер», — испуганно пробормотал Санетер. «Но зачем?» Внезапно Рамота, изогнув шею, задрала голову вверх и испустила такой мучительный и печальный вопль, какого Пьемур еще не слышал ни одного живого создания. То был не тоскливый и резкий крик траура, которым драконы провожали уходившее великое ничто сородичей, а плач, разрывающий душу плач огромного зверя. Несмотря на жаркий день, Пьемура начала бить дрожь. Более низкий мощный голос Мнемента повторил крик в торе королеве, затем оба дракона исчезли. Торик побледнел. Санетер издал некое жалкое подобие драконьего стона. Довольно долго все трое были неподвижны и молчаливы. Наконец Торик выдавил. «Что это было, Пьемур?» Юноша покачал головой. «Случилась какая-то беда. Это все, что я могу сказать. Проклятые древние, если они в чем-то замешаны...» Торик погрозил кулаком в сторону веера. О, громкое восклицание Санетера привлекло их внимание к девятке бронзовых, паривших над холдом. Один по спирали пошел вниз на приземление, остальные начали планомерный поиск на бреющем полете. Их огромные тела едва не касались древесных крон. «Это Лиот с Нтоном», — сказал Пьемур. Он было успокоился, но, увидев выражение лица всадника, широким шагом устремившегося к ним, вновь помрачнел. «Нтон, что случилось? Рамота и Мнемен только что были здесь одни?» «С площадки рождения Бендена похищено золотое яйцо Рамоты». «Королевское яйцо?» Торик в изумлении, приоткрыв рот, уставился на Нтона. Санетер вздохнул и опустил веки. Пьемур выругался. «Прискорбно, что мы не решились обеспокоить вас сообщением об их странной активности в последние дни». Торик кивнул в сторону Южного веера и в раскаянии потупил очи. «Но кто мог ожидать, что древние решатся на такое дело? Они ведь все-таки всадники. И чем может помочь им кража золотого яйца?» Внезапно Холдер развел руки в стороны и, словно защищаясь от невысказанного обвинения в соучастии, воскликнул. «Ищите, ищите везде, где хотите». «Очевидно, нигде, а когда, вот в чем проблема», — со зловещей улыбкой заметил Нтон. Пьемур скрипнул зубами, внезапно сообразив, что означали непрерывные скачки древних промежуток. Они тренировались в путешествии между временами, искали подходящий оборот, используя самую чудесную и самую опасную способность драконов. Ту самую, которая когда-то помогла Лессе привести в настоящие вееры древних, а теперь ею воспользовались для кражи. Торик вопросительно посмотрел на Антона, ожидая дальнейших объяснений. Потом перевел на Пьемуру многозначительный взгляд. «Торику нечего скрывать, Антон», — торжественно заявил Пьемур. «Мы с Санетером готовы поклясться в этом». Нтон кивнул, вернулся к Лиоту и прыгнул бронзовым на шею. Торик и оба орфиста следили за драконами, пока те, обыскав окрестности холда, не скрылись за деревьями. «Что будем делать?» — спросил Торик. «Надеяться», — ответил Пимур, горячо сожалея, что в свое время не отправил к мастеру Робинтону Фарли сообщением. «Но кто мог подумать, что эта банда старых идиотов рискнет похитить яйцо, гордость Биндена? Как они вообще туда проникли? И кто их выпустил назад? Рамота редко покидала площадку рождений». Следующие несколько часов были чрезвычайно беспокойными. Но как раз тогда, когда Пимур уже впал в оцепенение, с отчаянием воображая последствия, которые это дело будет иметь и для древних, и для всего Южного Холда, появился Трис, коричневый фаер Антона. Его шея была разрисована весьма сложным орнаментом, а на лапке болталось письмо для Пимура. Пробежав глазами крохотный свиток, Орфис тут же ринулся в кабинет Торика с громким воплем. «Все в порядке, хозяин, яйцо нашлось!» «Что? Это как же? Дай посмотреть!» Торик выхватил записку из рук Пимура и против своего обыкновения начал читать вслух. «Яйцо возвращено, неизвестно кем. Обстоятельства кражи. Рамота оставила площадку рождений, чтобы поесть. Внезапно появились три бронзовых, не сообщивших своих имен сторожевому дракону. Прежде чем он разобрался в их намерениях, похитители уже были над площадкой и, схватив яйцо, ушли в промежуток. Естественно, Рамота и Мнеменца подозрили древних, но поиски оказались безуспешными. Стало ясно, что похитители скрываются где-то во времени, и Бенден планировал самые суровые меры. Но яйцо возвратили, над площадкой рождения мелькнула чья-то тень, и в следующую секунду яйцо уже лежало там. Скорлупа его уже затвердела, значит, прошло довольно много времени. Где оно было так долго? Леса в ярости. Древние по-прежнему на подозрении, ибо другим веерам незачем красть то, что у них самих в избытке. Мастера Робинтона, призывавшего к миру и предостерегавшего против карательных действий, весьма твердо выставили из Бендена. Антон.